Бросив взгляд на Делакур, Крам демонстративно поморщился, а я, понимая, что он начал игру, решил поддержать болгарина, благо, тактику поведения в присутствии Вейлы мы успели обговорить. Неужели во Франции нет приличных волшебников? Поинтересовался Виктор у меня, или там одна нелюдь осталась? Вот куда заводит желание попробовать экзотики? Покачал я головой, хорошо, что у нас их не водится. Кстати, мне вот интересно, у нас завхоз говорил, что голова оборотня – достойный трофей, надо у него про остальную нелюдь выяснить. Любишь охоту? – улыбнулся Крам. В какой-то мере, – кивнул я. Вейла, прислушиваясь к нашему разговору, постепенно закипала. Болгарин был увешан артефактами, защищающими от воздействия силы этих нелюдей, а у меня, благодаря особенностям личного развития, имелся некоторый иммунитет. Понятно, если матерая тварь из числа Вейл вздумает ударить в полную силу, то мне тоже придется несладко, но таких в Хогвартсе попросту нет. Спустя десяток минут, когда мы с Виктором успели обсудить методы охоты на оборотней, возможности вампиров и степень их угрозы, русалок и тритонов, в помещение вошли Дамблдор, Олимпия Максим, Игорь Каркаров, Людовик Бэгмин, Барти Крауч-старший, а также Честерфирс, который с 1 сентября стал не только командующим Хогвартского гарнизона Аврората, но и постоянным преподавателем ЗТНБП. Полагаю, задавать вопросы о том, как мистер Поттер умудрился стать участником турнира, совершенно бессмысленно. Мрачно посмотрел на меня Крауч-старший, все видели, как он прошел барьер, кинул записку. Если бы не возраст, то никаких претензий бы не возникло. Полагаю, раз мистер Поттер смог все это провернуть, каким бы образом это ни было сделано, он явно заслуживает права находиться среди чемпионов. Ум, тоже сила, усмехнулся Карков. Еще в августе Сириус предупредил меня о том, что темный лорд решил устроить некое шоу в конце турнира трех волшебников. Однако, что именно неизвестно даже Блэку. Единственное, что удалось узнать моему сюзерену, Риддл дал гарантии безопасности для меня, Грегори и Сириуса. Главное, не лезть под руку пожирателям смерти. Вы можете избавить турнир от этого расиста? Спросила Делакур, влезая в разговор. Мало того, что он малолетний, так еще и обдумывает, как отрезать мою голову и повесить на стену. Директора представителей министерства удивленно уставились на меня. Ни слова об этом не говорил, развел я руками. Мы с Виктором обсуждали оборотней, вампиров и... Хватит, поднял руку Крауч-старший, мы все поняли. Мисс Делакур, если вы так опасаетесь за свою голову, то можете покинуть нас прямо сейчас. Последствия будут исключительно вашей проблемой. Мы же не видим причин подобным образом поступать в отношении мистера Поттера. Но, вы издеваетесь, возмутилась француженка. Флёр, подошла к ней Олимпия, успокойся, мы потом все обсудим. Хмыкнув, Фирс подошел ко мне и Краму. Окинув нас взглядом, Аврор произнес, если желаете, молодые люди, я могу выделить время для ваших тренировок, как физических, так и магических. Отдельно, как вы понимаете, все же, вам предстоит соперничество в магическом турнире, а не игра в шахматы. Покосившись на болгарина, я кивнул, думаю, это не будет лишним. А вы, повернулся к Виктору Фирс, за мной закреплен инструктор по боевой подготовке, ответил тот, но благодарю за предложение. Хорошо, данный вопрос тоже был заранее оговорен. Честерфирс, коему давно исполнилось 39, был ветераном гражданской войны. За его плечами не просто бои против рядовых пожирателей смерти, что сами по себе, пройдя подготовку в лагерях Темного Лорда, являлись грозной силой, но и несколько встреч на поле боя и с самим Риддлом. Надо заметить, что Фирс тогда ушел на своих двоих и не потерял конечностей, в отличие от покойного Аластера Моуди. И это при том, что мужчина был значительно слабее магически. То ли удача, то ли Аврор в целом отличался предусмотрительностью и расчетливостью. Однако отказываться от возможности перенять опыт еще у одного опытного боевого мага не стоило. Такая возможность выпадает не каждый день, и, если уж мне повезло получить такой шанс, то упускать его нельзя. Тут я с Блэком, который еще летом предупредил меня о предложении Фирса, был полностью согласен. Тем более, что для нормальной подготовки мне надо периодически менять спарринг-партнеров. Осторожно подходя к дверям квартиры, Леон Рондо держал наготове пистолет. По вискам нервничающего оперативника ГИПН, примавтора, группы быстрого реагирования национальной полиции, Лесграупис де Интервентион де ла Полиция Националь, ГИПН. Подразделения ГИПН действовали во Франции с 1972 по 2015 годы. Позади констебля двигался его напарник, чье громкое дыхание мешало слуху бывшего военного понять, что именно происходит в квартире. Фабин шикнул на молодого парня, лишь недавно перешедшего из кандидатов в действующие констебли. Леон, тихо. Готье попытался успокоиться, но, по всей видимости, ему это едва ли удастся. Впрочем, сопеть он перестал, чем обрадовал Ронда. Какие-то 10 минут назад дежурный связался с патрульной машиной и направил их на улицу Цит-де-Ла-Суизи. Многоэтажка на границе с частным сектором. Увы, но в Шамоне такие места всегда были рассадником маргиналов. Мигранты, наркоманы, недавно освободившиеся из тюрем заключенные, едва ли могли позволить себе достойную жизнь. Из-за этого, что в Марселе, что в Париже, многоэтажные дома, особенно старые постройки, превратились в натуральные притоны. Хозяева квартир не отличаются щепетильностью и потом их в аренду по комнате, а не целиком, предпочитая жить в более достойных местах. Из-за этого многоэтажная застройка во Франции давно стала синонимом преступности. Как правило, в таких местах представители национальной полиции – нечастые гости. Вызывать сюда слуг закона едва ли кто-то станет. Уж очень своеобразный контингент проживает в подобных зданиях. Однако, на сей раз, в диспетчерскую поступило больше десятка вызовов о жутких криках и весьма странных звуках. По всей видимости, кто-то оказался настолько неадекватным, что умудрился напугать даже местный сброд. Во всяком случае, Леон так думал до того момента, как машина ГИПН подъехала к зданию, откуда поступил вызов. Стоило оперативникам выйти из микроавтобуса, как взгляды мужчин оказались прикованы к лежащей у входа в здание детской руке, оторванной, со следами укусов. После этого бойцы разбились на двойки и принялись прочесывать этаж за этажом, ища следы убийства. Увы, но именно Ронда и Готье не повезло увидеть приоткрытую дверь, на которой имелись кровавые отпечатки ладоней. Вызвав младшего бригадира, констебль решил было дождаться появления остальных оперативников, но в глубине квартиры раздался детский плач, быстро превратившийся в громкий визг, ударивший по ушам полицейских. А затем наступила тишина, нарушаемая дыханием мужчин, замерших на лестничной площадке, и жутковатыми звуками, похожими на хруст. «Что тут?» — голос бригадира Бидара заставил Леон вздрогнуть, а затем сделать шаг в сторону. «Дерьмо тут!» — Пьер повернулся к командиру отряда констебль. Был какой-то крик, затем визг, а теперь тихо. Бригадир, окинув взглядом подчиненного, хмыкнул, а затем, опустив забрало шлема из бронестекла, взял на изготовку пистолет и направился вперед. В отличие от Ронда, он в горячих точках не был и получил свою должность после академии. Собственно, Пьеру Бидару едва исполнилось 25. Сей парень, хоть и обладал массой достоинств, имел весьма важный, на взгляд Леона, недостаток, отсутствие опыта и чутья на беду. Именно сейчас интуиция бывшего военного подсказывала, что ситуация далека от привычной и нужно вызывать подкрепление, а не ломиться в квартиру, где происходит неизвестно что. И речь, судя по всему, не об очередном сошедшем с ума наркомане. Даже нажравшись наркоты, ни один человек не сможет так кричать. Между тем, Пьер аккуратным толчком отворил дверь. К удивлению полицейского, она открылась совершенно бесшумно. Похоже, что петли тут смазывали регулярно, мысленно отметил Леон. Черт, какие петли! Выкинув из головы совершенно неуместные в нынешней ситуации мысли, Ронда поднял пистолет, который до этого опустил, дабы не направлять на бригадира, и направил его на уходящий в глубину квартиры коридор. Это здание построено в тот же период, что и многие другие, подобные ему, многоэтажные дома старого образца. Конец 19 века. Из-за этого планировка тут отличается от современной. Один длинный коридор, вдоль которого расположены двери комнат, а в конце – большой зал, из которого можно попасть в кухню и ванну. «Ты кого-нибудь видишь?» – спросил Пьер, кивнув Матису, еще одному оперативнику ГИПН, дабы тот двигался в глубину помещения. Между тем, Фабин, повернувший в другую сторону, сдавленно прошептал: «Все сюда, тут пострадавшие, отставить!» – рыкнул Бидар. «Леон, проверь!» Ронда, осторожно обойдя напарника, пошел в направлении сидящей на коленях женщины, найденной парнем в кладовке. Даже на первый взгляд было понятно, что несчастная серьезно пострадала. Пожилая дама, лет так 70, выглядело действительно страшно. Сбитые в кровь костяшки пальцев, обломанные ногти. Она пыталась выбраться из кладовки, удивился ли он, подходя ближе, если да, то странно. Уже сгущающиеся сумерки не давали рассмотреть как пострадавшую, так и само помещение, из-за чего Ронда был вынужден достать фонарь. Его луч вырвал из теней, что своими мрачными щупальцами охватили квартиру, следы ногтей и ударов на почти выломанной фанерной двери. «Ничего себе, старушка!» – удивился полицейский, поворачиваясь к женщине, селенок немерено. Направив на предполагаемую хозяйку или жительницу квартиры фонарь, мужчина увидел, что на ткани ее сарафана имеются уже засохшие следы крови, словно бы кто-то облил ее или... Женщина резко подняла голову, уставившись на Леона черными, лишенными белков, глазами. Вместо рта у нее оказалось кровавое месиво с торчащими из него обломками зубов. Полицейский, действуя на рефлексах, нажал на курок. Появившаяся во лбу дырка словно бы и не беспокоила старуху. Она с невероятной скоростью, из того положения, в котором находилась, прыгнула на полицейского. Ронда лишь в последний момент успел вжаться спиной в стену, пропуская женщину мимо себя. Она же, словно бы забыв о Леоне, мгновенно переключилась на его напарника. Сбив Фабина с ног, старуха с невероятной силой и скоростью сорвала с его головы шлем и принялась рвать руками лицо бедолаги, издавая громкий визг. Однако, долго это не продолжалось. Гулкий глухой раскат выстрела из тактического дробовика разорвал голову старухи. Ее сухое морщинистое тело безвольной куклой рухнуло на кричащего от боли, но еще живого Готье. «Вызывайте скорую», — распорядился Бидар, выцеливая кого-то в конце погружающегося в вечерние сумерки коридора. Матис мгновенно оказался рядом с Фабином и принялся делать парню уколы из миниатюрных пластиковых шприцов-тюбиков, а Леон пытался дозваться по рации до дежурного. В этот момент пистолет Бидара принялся выплевывать пулю за пулей, ходя из стороны в сторону. Остальные оперативники, ввалившись в коридор с лестничной площадки, закрыли Леону обзор, не давая увидеть врага. Однако, когда все четверо полицейских принялись стрелять, Ронда понял, что все куда хуже, чем ему хотелось бы. Сменив магазин в пистолете на полный, мужчина вышел на лестничную клетку, намереваясь попытаться связаться с диспетчером из машины, где радиостанция куда мощнее. Однако, раздавшийся сверху женский крик заставил его замереть. «Месье!» Подняв голову, Леон увидел молодую девушку, скорее даже подростка, что стояла на лестнице, обхватив плечи ладонями. «Вернитесь в квартиру», — начал было Ронда, но девочка его перебила. «Надо бежать, они всюду». С этими словами незнакомка бросилась вниз по лестнице. Только тогда Леон осознал, что она стояла перед ним босой и в одних лишь кружевных трусиках. Тихо выругавшись, полицейский бросился следом за девочкой, пытаясь понять, кто именно всюду и что вообще происходит. «Леон», — ожила рация оперативника. «Спускаюсь к машине», — ответил Ронда, не сбавляя скорости. «Рация не пробивает через стены, воспользуюсь той, что в микроавтобусе. Вызывай спецназ», — приказал Бидар, «и найди способ заблокировать вход в здание». «Что?» — остановился полицейский. «Заблокируй вход в здание», — повторил бригадир. «Похоже, что тут какая-то зараза, вроде бешенства. Действуй», — прошипев несколько ругательств. Полицейский бросился вниз по лестнице. Раздавшиеся сверху крики его сослуживцев, чередующиеся с пистолетными выстрелами и грохотом тактического дробовика, придали мужчине скорости. Однако, в следующее мгновение Леон резко остановился, услышав снизу женский крик. Выдохнув, он побежал дальше, едва ли не перепрыгивая по 2-3 ступени. На втором этаже его взгляду предстала кошмарная картина. Трое темнокожих детей, лет 5 максимум, обступили распластавшуюся на полу давешнюю девочку-подростка, что бежала впереди полицейского, и отрывали от ее обнаженного тела куски плоти. «Дева Мария», — прошептал Леон, направляя на озверевших детей пистолет. Однако, выстрелить полицейский не успел. Сзади на него кто-то прыгнул, а затем шею обожгло болью. Почти сразу же из открытой двери на него бросились еще несколько человек. Сэр Колин Хьюверелл Макколл положил на стол лист с докладом о ситуации в континентальной Европе и потер пальцами переносицу, сняв очки. «Ситуация, как того и опасался мейджор, начала выходить из-под контроля. Что бы ни говорили ученые, колдуны первого поколения и сама ее величество королева, но мертвые действительно начали покидать могилы. Благо, не все, а только свежие, у которых сохранилась плоть. Уже этот факт мог означать, что архивные данные Ватикана, чьи представители изначально выступали против проекта «Виктория», вернее теперь стоит опасаться эпидемий, с которыми едва ли справится современная медицина, а потом и появление тех существ, что в христианской Библии принято называть демонами. Учитывая, что одно такое существо лишь несколько дней назад удалось ликвидировать, потеряв одними лишь убитыми порядка 700 солдат и сотни волшебников, лояльных короне, ситуация выглядит удручающе. Если маги решатся на массовый вызов демонам, то хисмаисты и сарметфорцис придется очень несладко, учитывая, что инквизиторы, явившиеся в Объединенное Королевство, вообще обрадовали военных. По их словам, несколько месяцев южное побережье терроризировал слабый демон страха, который не отличается боевыми возможностями. А для потомственных магов, закончивших обучение не только в обычной магической школе, но и в одном из училищ, такие существа опасности не представляют. То ли священники таким образом пытались заставить светские власти остановиться и пойти на мир с колдунами, то ли вариант, при котором инквизиторы говорили правду, Колину совершенно не нравился. Получалось, что под носом у всего государственного аппарата веками находилось общество, способное истребить жизнь на планете, и не в результате длительного и кропотливого труда целых коллективов, а с помощью пары десятков ритуалов, которые может провести практически любой колдун. Паршивости ситуации добавлял тот факт, что практически все маглорожденные колдуны, работающие на корону, не имеют серьезного магического образования. Среди магов они закончили лишь школы, а затем не смогли развиваться дальше. У кого-то не хватило сил, другие отказались становиться вассалами колдовской знати. Не так уж важны причины, зато результаты удручают. Фактически, хисмаисты и сарметфорцис в целом и проект «Виктория» в частности, получили в свои руки вчерашних школьников, мнящих себя великими магами. Однако, как показала практика, цена их знаний минимальна. Без специалистов из МИ-8 и других сицрит-сервицы, даже колдуны и алхимики были бы бесполезны. Ни один из маглорожденных колдунов не знает заклятий для упокоения нежити. Никто из них не в курсе, как разобраться с демоном, не жертвуя ради этого сотнями и тысячами солдат и офицеров. Наши аналитики ошиблись, покачал головой МакКоул, и не только они, но почему ее величество? Возраст, пожал плечами МакДирн, заместитель Колина, все же, она не столь юна, как в былые годы, да и желание получить этот мифический эликсир молодости, уж в него она верит, особенно, на фоне сведения вернувшимся из могилы Томми Ридли. Бросив взгляд на листы отчета, МакКоул хмыкнул. Теперь я верю в том, что он каким-то образом ожил, и в эти чудодейственные эликсиры. Наше счастье, что Ватикан предоставит специалистов, способных дать нашим бойцам защиту от демонов. Однако, не стоит ждать, будто бы они смогут решить наши проблемы, вздохнул МакДирн, так мне сказали инквизиторы, добавил мужчина. Разговор проходил в кабинете МакКоула. Дубовые панели, коими были обшиты стены и потолок помещения, неплохо гасили звуки, а пенопласт под ними служил не только средством утепления. Учитывая же личность и должность Колина, собеседники могли не опасаться прослушки. «Полагаю, что Ватикан решил поднять цену своего участия». «Да», — кивнул МакДирн, — «они хотят получить остров Азкабан». «Я даже не представляю, что это за место», — покачал МакКоул, — «и не припомню такого названия». «Полностью магическая территория», — пожал плечами куратор британского сектора проекта «Виктория», — «это тюрьма, в которой маги держат своих преступников». «Вот оно как», — понимающе усмехнулся МакКоул, — «полагаю, церковь хочет получить это место не просто так». «Да», — кивнул его собеседник, — «когда-то этим местом владел магический род с той же фамилией. Вроде бы, они являлись некромантами. Однако, семья погибла в полном составе во время войны между магами и церковью. Полагаю, Ватикан не просто так желает прибрать к рукам это место. Видимо, там есть нечто, крайне интересующее их». «Мейджор спустит с меня шкуру», — вздохнул МакКоул. «Учитывая, что колдуны принялись готовиться к войне, у нас нет иного выхода, только идти до конца», — покачал головой МакДирн. Глава 26. Вернувшись в семейный особняк, Роберт и Мелисента Поттер отдали мантии домовику и направились в центральный зал, из которого намеревались подняться по лестнице на второй этаж. «Честно говоря, я разочарована», — покачала головой женщина, отпустив руку мужа и снимая тяжелые серьги-артефакты. «Мне казалось, что шафики устроит нечто более серьезное, чем сборище этих стариков». Покосившись на супругу, Роберт лишь покачал головой. В отличие от нее, мужчина прекрасно понимал, в чем дело. Шафики, равно как и бёрки с брустверами, давно стали париями магического общества. Увы, но сотрудничество он их с орденом Феникса стало общеизвестным фактом, а после принятия законов, приравнивающих эту организацию к террористической, все известные сторонники данного объединения волшебников оказались в положении прокаженных. Перед ними попросту закрыли двери почти все более-менее серьезные фамилии и организации. Поттерам удалось избежать этой участи исключительно в силу смерти Джеймса, который, ко всему прочему, не входил в число ярых борцов за слияние с обществом маглов, предпочитая получать выгоду от деятельности ордена. Во всяком случае, он держался на плаву, имея за спиной жену и сына. Учитывая ситуацию тех лет, да еще и отсутствие поддержки со стороны их отца, иных выводов сделать не получалось. Нет, ходили слухи о подозрительных шевелениях в адрес старшего брата Роберта со стороны Блэков, но никаких точных сведений он так и не смог найти. А затем наступила роковая ночь, после которой опальная ветка семьи почти исчезла. Теперь же осталось разобраться с Гарри, сыном Джеймса, и вопрос можно считать окончательно закрытым. В теории, на практике, старший брат Роберта умудрился попросту обокрасть семью, вывезя из фамильного особняка ценнейшие документы и станочный комплекс, благодаря которым Поттерам удавалось сохранять едва ли не монополию на боевые и защитные артефакты. Хозяин Роберт обратился к мужчине-домовик, появившийся перед лестницей. «Хозяин Флимонт просил вас зайти в его кабинет». Вздохнув, мужчина покосился на супругу, но кивнул. «Иди», — улыбнулся Милисента, — «я пока в ванну». Кабинет Флимонта находился на первом этаже в задней части дома. Чтобы попасть в него, Роберту пришлось пройти по коридору, начинающемуся справа от центральной лестницы, а затем по длинному коридору, с обеих сторон которого располагались двери мастерских, хранилищ артефактов и материалов. Особняк семьи Поттер своей планировкой отличался от того, что привычно большинству британских магов. Первый этаж тут отведен под рабочие кабинеты, библиотеку, мастерские и складские помещения, хозяйственные зоны. Для приема гостей оставлены лишь несколько залов и пара спален, в системах защиты которых имеется функция запирания, благодаря чему вполне можно превратить их в комфортабельные камеры. Остановившись перед массивными дубовыми дверями, Роберт сделал глубокий вдох и, одернув пиджак, постучал костяшками пальцев по створке. «Входи», — раздалось в ответ. Повернув бронзовую ручку замка, выполненную в виде виноградной лозы, мужчина вошел в кабинет отца. Флимонт, несмотря на далеко не юный возраст, выглядел более чем отлично. Артефактор и боевой маг, успевший в 70-х побывать в Африке, Австралии и Южной Америке, привезя домой массу богатых трофеев, внешне казался моложе собственного сына. Причиной тому были многочисленные ритуалы, через которые в юности прошел глава семьи в погоне за магической силой. К тому же, старший Поттер не пренебрегал и вполне физическими тренировками, уделяя этому делу по несколько часов в день, дабы сохранить свою подготовку. Посмотрев на отца, Роберт нахмурился. Флимонт, сидящий в массивном кожаном кресле с высокой спинкой, явно пребывал не в лучшем настроении. Заполненная окурками пепельница, турочкой пустая кофейная чашка рядом с ней и густой табачный дым, висящий в кабинете, говорили о том, что старший Поттер пребывал в тяжелых раздумьях. «С возвращением», — спокойно произнес глава семейства, посмотрев на вошедшего сына. При этом Флимонт держал в руках свежий выпуск министерского вестника и лупу. Данный факт заставил Роберта внутренне подобраться. Расслабленность и хорошее настроение мгновенно улетучились, оставляя после себя лишь напряжение и досаду. «Добрый вечер, отец», — кивнул мужчина, подходя к рабочему столу. «Что случилось?» Флимонт бросил сыну свернутую газету и произнес: «Полюбуйся, на первой странице, главная тема дня». Развернув газету, Роберт уставился на колдофото, на котором рослый старшекурсник со смутно знакомым лицом, в форме Хогвартса и знаком Гриффиндора на мантии, стоит в компании Вейла и не менее рослого парня с темными волосами в форме института Дурмстранг. Пробежавшись взглядом по заголовку и номеру страницы со всей статьей, младший Поттер хмыкнул и, найдя статью, принялся читать. Ошибка Дамблдора привела к участию в турнире трех волшебников малолетнего. Юный Гарри Поттер, учащийся четвертого курса. Что? Вновь посмотрев на колдофото, Роберт пришел к выводу, что парень вполне может быть сыном Джеймса. Во всяком случае, В его лице имеются весьма характерные фамильные черты, однако отсутствие очков, присущих всем Поттерам, рост и заметные даже через школьную мантию мышцы, наводили на массу неприятных вопросов. Дамблдор с ним так и не расправился, покачал головой Флимонт. Ко всему прочему, мы пропустили еще более неприятный факт. Этот сопляк уже больше года является вассалом Блэков. Одного Блэка, поправил отца Роберт, Сириус даже не женат, а остальные давно мертвы или пропали. Сириус, полагаю, что ты не в курсе, вздохнул Флимонт, но школьный друг Джеймса обзавелся весьма специфичным арсеналом заклятий и артефактов. Последние он не стесняется продавать, заявляя, будто бы они из семейных хранилищ. Да, клеймо их рода имеется, но станочный комплекс и документы мы так и не нашли. Он же только в прошлом году вышел из Азкабана, покачал головой Роберт. Сомневаюсь, что Сириус успел восстановиться. Бросив на сына тяжелый взгляд, Флимонт закурил и фыркнул. Либо мы чего-то не знаем о его семье, либо ему помогли. Иначе как можно объяснить, что уже весной он демонстрировал бесполочковые заклинания совершенно неизвестного окружающим вида. Щиты, атакующие заклятия, а теперь и артефакты. Учитывая ту скорость, с которой он пришел в себя после освобождения, возникает масса вопросов о том, что именно представляет его семейство и какие тайны хранят их особняки. В любом случае, он один, пожал плечами Роберт, с ним тоже можно справиться. Главное, что ты идиот, вздохнул Флимонт. Посмотри, сравни, внимательно. Перед младшим Поттером появились еще два колдофата. В этот раз на них был старшекурсник со Слизерина и массивный широкоплечий мужчина, до крайности похожий на Сириуса. Только не говори, что Грегори Гойл, учащийся четвертого курса, и Сириус Блэк, выпустил в лицо Роберта облако табачного дыма Флимонт. Что интересно, они резко изменились внешне именно в конце прошедшего лета. Все трое, вместе с физической трансформацией, произошло и магические усиления. Сейчас сын Джеймса на голову сильнее выпускников Хогвартса. Фактически, он в состоянии на равных участвовать в боях с курсантами Академии Аврората, если говорить об объеме его резерва. Как они поменялись анатомически неясно, но вот их энергетика и аура, тонкие тела. Очень похоже, что эта троица прошла один и тот же ритуал, после которого уже перестала являться людьми. В привычном понимании этого слова, тот же Сириус еще весной вплотную приблизился к уровню силы темного лорда образца 70-х. А теперь, мои друзья, имеющие возможность видеть его в министерстве, сказали, что Блэк вполне может выйти один на один против Альбуса. Во всяком случае, их силы сравнимы. Значит, начал было Роберт, но старший Поттер его перебил. Судьбой твоего племянника я займусь через своих друзей. Раз уж Альбус не посчитал нужным своевременно избавить мир от моего внука, придется действовать самостоятельно и другими путями. Не слишком ли рискованно? Покачал головой Роберт. Все же, Дамблдор умеет все обставлять так, что никаких следов не останется. Скоро начнется война с маглами, вздохнул Флимонт. Если мы вернем наши семейные архивы и станочный комплекс, то вполне сможем подняться на военных заказах, а времени остается все меньше. Пожав плечами, младший Поттер уселся в одно из свободных кресел и тоже закурил. На ламберном столике, стоящем рядом с его местом, тут же появилась пепельница, телепортированная одним из домовиков. Наемники не справятся, отец, нарушил затянувшееся молчание мужчина. Они уже один раз допустили ошибку и явились в дом этих маглов раньше времени. Учитывая, что защиты, поставленные этим сопляком, убили троих из семи идиотов, которых ты додумался нанять, фыркнул Флимонт, налив в высокий хрустальный стакан бурбона. Впрочем, чего еще ожидать от сброда, хоть и чистокровного. Но ты прав, наемники не подойдут. Тут надо действовать гарантированно и так, чтобы у мальчика не было шансов. Учитывая это, махнул рукой на колдофата старший Поттер, придется тщательно подойти к планированию. Некоторое время мужчины молча курили. Флимонт мелкими глотками пил содержимое своего стакана, бросая мрачные взгляды на своего сына. Сам Роберт явно чувствовал себя не в своей тарелке. Новости об участии его племянника в турнире трех волшебников были далеко не тем, что он хотел знать. Вот увидеть в газете некролог с именем сына Джеймса – вполне себе приятная новость для младшего Поттера. По большому счету, Ситуация с Джеймсом и его потомком была не так уж фатальна для семьи. В архивах фамильной библиотеки сохранилось изрядное количество материалов о мантии смерти и универсальном станочном комплексе, украденном в начале 80-х из особняка. Восстановить эту систему вполне реально, хотя и невероятно трудно. Базовые элементы Флемонт и Роберт уже смогли воссоздать и приступили к внедрению тех блоков, что создавались многими поколениями Поттеров, работавших с этим детищем гениального артефактора Хардвина. Однако, чтобы получить аналог того, что смог уволочь Джеймсу, идут даже не годы, а десятилетия. Причем, результат будет по уровню качества весьма далек от оригинала в худшую сторону. Естественно, что наличие копии части архива о производстве военных и бытовых артефактов, самого универсального станочного комплекса и оригинальной технологии его работы в руках Гарри и Сириуса несет прямую угрозу семейному бизнесу. Сам факт наличия характерного клейма с фамилией Поттер и узнаваемый стиль исполнения артефактов дадут понять покупателям, кто главный на рынке этой продукции. В таком случае новые товары уже за исполнением Флемонта и Роберта, изготовленные на менее совершенном оборудовании, котироваться не будут и едва ли окажутся прибыльными. Единственный способ избежать такого поворота событий – устранить сына Джеймса. Ведь универсальный станочный комплекс артефактора, который украл старший брат Роберта, имеет ряд особенностей, включая защиту, ориентированную на кровь Поттеров. Посторонний маг едва ли сможет использовать это детище Хардвина и его потомков даже на 0,01 от реальных возможностей. Фактически, Флемонт и Роберт оказались в весьма неприятной ситуации, когда им выгодна смерть родственника, пусть даже и относящегося к изгнанной из семьи ветке, а договариваться с Гарри и Сириусом не в текущих условиях. Если до заключения мальчиком вассального договора шансы на достижение более-менее удобных договоренностей имелись, то после – нет. Сын Джеймса получит от Блэка куда больше, чем Флемонт в состоянии дать даже родному сыну. Гарантированное образование уровня высшего учебного заведения, министерские лицензии, доля в бизнесе, боевая магия, ритуалы трансформации. Учитывая скорость развития Гарри и то, как он поменялся внешне за какой-то год вассалитета, умудрившись начать обрастать связями среди детей магической знати и среднего класса, Поттерам попросту нечего ему предложить, да и мнение Блэка стоит учитывать. Без разрешения Сириуса сын Джеймса точно не станет дергаться, а это означает, что цена сделки может оказаться запредельной. Можно сказать, что Флемонт и Роберт упустили момент, когда можно было обойтись малой кровью, и произошло это еще до смерти Джеймса, ведь, как бы ни был обижен старший сын на своего отца, совсем уж вредить семье или выставлять запредельные условия сделки он бы не стал. Об этом говорило очень многое, включая сохранившееся до печально известной ночи общение Юфимии с Джеймсом. Если это все, то я бы хотел. Нет, я хочу обсудить с тобой еще один вопрос, вздохнул Флемонт. Чарльз и Анджела должны отправиться учиться в Дурмстранг. Это еще почему? Мгновенно напрягся Роберт. В Хогвартсе слишком много министерских шавок, покачал головой старший Поттер, а Блэк уж очень сблизился с Фаджем. Как бы моим внукам не устроили несчастный случай, выставив крайним Дамблдора, они не рискнут, нахмурился Роберт. Впрочем, во взгляде мужчины уверенности в собственных словах не было. Он прекрасно понимал, что в нынешней ситуации министр может пойти на многое. Учитывая появившиеся слухи о пустых камерах Азкабана, может случиться всякое. Например, желая сохранить сильного союзника в лице Блэка, Фадж в состоянии объявить старших Поттеров преступниками и отправить на поцелуй Дементора, если Сириус поднимет вопрос угрозы собственному вассалу. Рискнут, если захотят, хмыкнул Флемонт. Однако, есть еще одна причина, по которой я хочу отправить своих внуков именно под надзор Каркарова. Дурмстранг находится на острове, спрятанном в пространственном кармане, а не под чарами и щитами, как Хогвартс и близлежащие к нему земли. Маглам едва ли удастся не то что добраться, а даже найти вотчину русского. Полагаешь, ситуация столь. У маглов есть детекторы, выявляющие всплески энергии, покачал головой Флемонт, приборы, позволяющие игнорировать чары маскировки, алхимические патроны, пробивающие наши щиты. Они хорошо подготовились, сынок, и отступать не собираются. Взгляд отца Роберту не понравился совершенно. Было в нем нечто мрачное, тяжелое, угрюмое. Словно бы, мужчина был уверен в чем-то нехорошем, в некой беде. Глядя на огнедышащую громадину, именуемую драконом, я всерьез задумался о здравости организаторов турнира. Состязание в мастерстве, Да, пришел мне на ум вопрос, стоило узреть противника, коего предстояло убить, ну, Сириус, венгерская хвосторога, второй по степени опасности вид драконов, уступающий только западно-сибирскому триглаву. Впрочем, если бы русские разрешали вывоз с их территории этих чудовищ, то организаторы турнира трех волшебников вполне могли додуматься приволочь его. Мощнейшая аура, говорящая о не таком уж малом возрасте дракона, тяжелая, пропитанная воздухом и огнем энергетика и развитые тонкие тела, особенно выделялась ментальная. Судя по всему, мне повезло получить опытного дракона, имеющего богатый жизненный опыт и развитое сознание. Как бы там ни было, мне вполне хватит и нынешнего противника, учитывая, что конкретно эти драконы полностью иммунны к ментальным воздействиям и заклятиям на базе стихии огня и земли. Остается думать, как расправиться с тварью, умудрившись выжить, желательно избежав травм. Хотя, стоит отметить, любая ошибка в грядущем бою закончится далеко не ссадинами и ушибами. Драконы, если уж добираются до своих врагов, да шансов спастись почти нет. Потому, несмотря на то, что в голове крутились совершенно посторонние мысли, порой разбавляемые матами, я быстро накладывал на себя все известные мне щиты. Разве что некротические не использовал, хвосторога вполне себе живое существо, а не детище некромантов. Едва ли она вздумает атаковать меня мертвым пламенем или чем-то из арсенала косятных драконов. Живое существо, как-никак, зато ее пламя, когти, шипы и громадные клыки несут в себе более чем серьезную опасность. А, ведь данная зверюга весит ох как немало. Ей достаточно рухнуть на меня своей тушей, чтобы раздавать. Между тем, время, отведенное на подготовку, подошло к концу. Начали. Пользуясь тем фактом, что тело стало более-менее близким к привычному по прошлой жизни, я разогнал свое восприятие и бросился к ближайшему укрытию, коим оказался громадный валун, заботливо оставленный организаторами турнира. Без него дракон бы расправился со мной за пару мгновений. Непривычное телу двухслойная кольчуга, поверх которой были одеты металлическая кираса и наплечники, казалось мне совершенно лишней, как и латные ботинки. Ко всему прочему, кожаные перчатки до локтя с металлическими пластинами на предплечьях не способствовали легкости плетения местных заклятий с помощью палочки-концентратора. Поток огня, который выплюнула хвосторога, меня таки догнал, быстро просаживая щиты. Судя по тому, с какой скоростью таяли ресурсы, вложенные в защитные заклятия, открытая схватка противопоказана в принципе. В империи тоже были драконы. Их создали химерологи для армии. Собственно, так и появились подразделения драконьих наездников. Громадные, куда больше той же хвостороги, рептилии, обладающие магическими способностями, примитивным разумом и связью со стихиями воздуха и огня, являлись грозной силой и сами по себе. Однако имперские маги не остановились на этом. Благодаря особенностям разума этих химер, удалось создать подразделение верховых драконов, где в роли наездников были мастера боевой магии, как правило, предпочитающие работать со стихией огня. Спустя столетия после этого некромантам удалось создать аналог столь смертоносных существ – костяных драконов. Правда, в отличие от своих живых собратьев, они не обладали связью со стихиями и не были способны летать. Однако, даже при этом их боевые качества наводили ужас на врагов империи. Теперь же мне пришлось на своей шкуре познать, каково это – столкнуться в бою с драконом. Надо сказать, ощущение не входит в список того, что захочется повторять регулярно. Более того, те же орки, стигийцы и эльдар сейчас резко прибавили в моих глазах авторитета. Смело идти в бой против бронированных огнедышащих туш, пикирующих с небес, на спинах которых сидели мастера боевой магии, тоже вносящие свою лепту в сражение. Для этого нужны стальная воля и невероятная смелость. Оказавшись в укрытии, я огляделся и громко выругался. Камни, по которым я мгновение назад бежал, спасаясь от драконьего пламени, оказались расплавлены. Они превратились в раскаленную магму, что светилось алым. Воздух над этой полосой смерти больше походил на густое желе. Состязание в мастерство, да, фыркнул я, быстро создавая из мелких булыжников вокруг с помощью заклятия трансфигурации множество миниатюрных ящериц. На мои творения следом ложились чар и рунные заклинания. Если моя задумка удастся, то данные ящерки смогут добраться до глаз и рта дракона, а там взорвутся. Нет, отвлекут на себя внимание моего противника, давая возможность атаковать с помощью магии. Когда количество ящериц достигло трех десятков, я отправил их к дракону, а сам принялся создавать уже более серьезный аргумент, громадное копье, которое тоже покрывал множеством заклятий и добавлял на его поверхность рунные цепочки. Стоило же услышать громкий рев и увидеть, как потоки огня летят во все стороны, но только не в мое укрытие, как стало ясно, что момент для атаки идеален. Высунувшись из-за валуна, я телекинезом разогнал свой снаряд, созданный несколькими секундами ранее, направив его в шею дракона. Главное – попасть. А потом, когда тварь будет ранена, можно будет перейти к добиванию. Создать еще десяток подобных копий я смогу, даже с учетом того, что каждая придется доверху накачивать собственной силой. К счастью, увлекшись расправой над мелкими ящерицами, Хвосторога не заметила летящего в нее магического снаряда. Тяжелое металлическое копье, покрытое множеством рунных цепочек и чар, разогнанное с помощью телекинеза, вошло в шею твари у основания черепа, где и застряло. Дракон мгновенно заревел, но огнем плеваться перестал. То ли мой снаряд что-то перекрыл твари, то ли повредил нужные железы. Однако, в этот момент цепь, удерживающая моего врага на месте, лопнула. Хвосторога, вцепившись в металлическое древко копья, принялась кататься по арене, разбрасывая во все стороны валуны и выбивая каменное крошево своими когтями. Из-за этого мне пришлось бежать в сторону от твари, иначе она могла просто раздавить меня своей тушей, а от подобных вещей ни один щит не поможет. Оказавшись на безопасном расстоянии, я принялся закидывать дракона создаваемыми с помощью трансфигурации и заклятий копьями. Однако очень быстро стало ясно, что это не лучшая идея. Если в шею мне удалось всадить еще один снаряд, то тело и голова твари оказались куда крепче. С черепом дракона мне ситуация была ясна изначально, и на успех своих попыток пробить кости головы я не рассчитывал. Однако, тот факт, что копья не могли преодолеть шкуру на боках и брюхе дракона, меня неприятно удивил. Между тем, Хвосторога умудрилась вырвать из шеи оба копья, а затем развернуться ко мне. Скорость, с которой двигался дракон, мне совершенно не нравилась. Казалось, будто бы тварюга даже не почувствовала полученных ран. А, ведь, из дыр в шее дракона текла черная, чуть дымящаяся кровь. Метаясь из стороны в сторону, постоянно обновляя щиты, я принялся забрасывать своего противника боевыми заклятиями. Пока что из местного, разрешенного законом, арсенала. Однако, если прижмет, я пойду и на крайние меры. Стоит сказать, что Хвосторога явно обладала более чем развитым сознанием. Тварь уворачивалась от одних заклинаний, принимала другие на поврежденные во время кувыркания по камням крылья, а третий попросту игнорировала. Учитывая габариты дракона, медленно, но неотвратимо приближающегося ко мне, то еще зрелище. Однако, рано или поздно тварь либо загонит меня в угол, либо мой резерв покажет дно. Тогда останется лишь броситься в рукопашную, благо, организатору турнира выдали нам мечи и артефакты. Интересно, это они для зрелищности или в качестве антуража? Мысленно скривился я, переть с коротким клинком на эту махину. Впрочем, осознавая всю безвыходность ситуации, я перекинул палочку-концентратор в левую ладонь, а правой схватился за меч. Учитывая скорость траты собственных ресурсов, едва ли у меня получится продержаться больше пары минут. Может, не стоит тянуть, мелькнула в голове мысль, одна атака, которая решит все, или да, или нет. Дракона мне удалось потрепать. Шкура громадной рептилии была покрыта множеством подпалин, рваных ран, а во многих местах чешуя уже отваливалась под действием боевых проклятий из арсенала блэков. Однако, судя по всему, этого недостаточно для того, чтобы убить столь сильное магическое существо. Окинув взглядом пространство вокруг себя, я мысленно выругался. Материться в голос было опасно, можно сбить дыхание, что может стать приговором. Впрочем, ситуация и без того паршивая. Хвосторога явно знала, что делала, когда гоняла меня по всей арене. Сейчас мы почти подошли к узкому проходу между камнями, заканчивающемуся тупиком. Чтобы взобраться наверх, мне необходимо повернуться у тварюги спиной, а это даст ей возможность рывком сократить дистанцию и атаковать когтями и зубами, раз уж мои щиты держат ее пламя. Значит, остановившись, я убрал палочку-концентратор в чехол на предплечье и взял рукоять меча обеими руками и поднял справа чуть над собой, клинком вперед, в направлении врага. Не слишком удобно, учитывая его размер, но Хвосторога тоже остановилась. Казалось, будто бы дракон смотрит на меня с удивлением, явно не зная, чего ожидать от и без того опасной и юркой добычи. Увидев, как дракон резко раздувает грудную клетку, готовясь выплюнуть новую порцию пламени, чего не происходило в течение последних нескольких минут. Я накачал уже выставленные щиты энергией, вложив в них весь остаток собственного резерва, и бросился на тварь. Что удивительно, но мой рывок оказался невероятно удачным. Поток пламени прошел над моей голой, даже не задев сферу щита. Зато меч вошел в основание шеи дракона, не встретив никакого сопротивления. Хвосторога замерла, словно бы окаменев, а затем, издав громкий рев, переходящий в визг, начала размахивать лапами. Я едва успел отскочить в сторону, вновь доставая палочку-концентратор, хотя и понимая, что сил на сотворение даже самых слабых заклятий у меня уже не хватит. Впрочем, оно и не требовалось. Дракон усыхал на глазах, словно бы нечто выпивало из него все соки. Казалось, мой враг мумифицируется. Энергетический фон рептилии начал слабеть, а мощнейшая аура разрушаться, будто бы ее сжирало нечто. Меч. Дошло до меня, это артефакт, которым можно было убить тварь. Неужели так просто? Яйцо. Надо забрать яйцо. Вспомнилось мне, за каким только демоном оно нужно после всего этого. Впрочем, искать яйцо артефакт я начал только после того, как хвосторога затихла, окончательно превратившись в скелет, обтянутый высохшей шкурой, сопадающей на ветру чешуей. Поворачиваться к столь опасному противнику спиной, не удостоверившись в его смерти, мне не хотелось совершенно. Едва переставляя ноги, я направился к тому месту, где успел заметить во время забега по арене, кладку. Что удивительно, но моя память меня не подвела. Более того, среди настоящих драконьих яиц обнаружилось искусственное, артефакт. Попытавшись схватить его телекинезом, я понял, что организаторы испытания предусмотрели такой вариант и тащить его придется на своем. «Дамы и господа», — долетел до меня голос комментатора, когда купол безопасности, закрывавший арену, исчез. Самый молодой участник турнира продемонстрировал феноменальную выносливость, скорость реакции и запредельный для его возраста уровень магической силы. Вслушиваться в слова Бэгмина мне не хотелось совершенно. Едва сумев дойти до палатки, я уселся на свободную кушетку и уставился на свой трофей. Яйцо-артефакт, к моему удивлению, источало энергетику водной стихии, тяжелую и отдающую тиной. Словно бы сей предмет достаточно долго находился на дне пропитанного тьмой и смертью водоема. «Молодец», — вяло махнул мне рукой Крам, — «я смотрел, как ты там развлекался». «Спасибо», — благодарно кивнул я болгарину, — «а как тебе удалось подсмотреть? Нас тут МакГонагалл контролировала. Виктор, как и я, обошелся без физических травм, но заработал магическое истощение и серьезно вымотался. Судя по всему, за тебя она волновалась куда больше, чем за меня», — усмехнулся Виктор. «Мне и Вейле», — кивнул на мрачную Делакур болгарин, — «МакГонагалл дала возможность понаблюдать за происходящим, да и сама не в палатке сидела». Переведя взгляд на Вейлу, я хмыкнул. «Нет, декан Гриффиндора не волновалась за меня. Она дала возможность одной нелюди испугаться, подумалось мне, а страх может серьезно испортить игру. Ведь Флёр, хоть и нелюдь, но очень молода, и опыта у нее куда меньше, чем необходимо для участия в подобном турнире». Делакур выглядела не просто паршиво, нет, отвратительно. И без того бледная кожа Вейлы посерела, руки дрожат, а в глазах стоят слезы, которые она то и дело вытирает платком. Не с таким настроем идти в бой. Впрочем, МакГонагалл добилась своего. Нужное состояние француженки достигнуто, а дальше уже как выйдет. Если повезет, так и порвут ее на первом же испытании. К слову, всем нам было необходимо именно убить дракона, а затем забрать яйцо-артефакт и вынести его с арены. И никак иначе. Более того, драконы у каждого из участников одинаковые, венгерские хвостороги. Откинувшись на кровати, я повернул голову и посмотрел на Вейлу. Сейчас вокруг нее уже не было характерной оболочки их смеси астральных и ментальных энергий, наполненных множеством установок. Еще одно подтверждение моего мнения о том, что сия нелюдь прикидывается, заявляя о невозможности контроля данного явления. Впрочем, не только она, остальные Вейлы, прибывшие в составе французской делегации, не лучше. Они лишь слабее Делакур. Когда Вейла вышла из палатки, я покосился на Крама и спросил: «Как ты понял, что меч убьет дракона с одного удара?» «Никак», — пожал плечами болгарин, — «хвосторога гоняла меня по всей арене. Я попросту бросил меч в нее с помощью телекинеза, чтобы выиграть время для комплексного заклятия. Удачно попал, полагаю?» «Нет», — хмыкнул Виктор, — «почти промазал. Клинок застрял между рогов на голове, но зацепил шкуру и...» «Вначале я подумал о яде на мече, но потом вспомнил, что они так быстро не действуют. А ты? А у меня почти так же все было, только меня почти загнали в ловушку, и я решил рискнуть. Накачал щиты всем, что оставалось, схватил меч и бросился на дракона. И удивился, когда клинок вошел в основание шеи так, словно это отбивная, а не громадная огнедышащая машина смерти. Посмотрев на меня, болгарин покачал головой, а затем фыркнул. Вот уж, а мне Каркаров говорил, что я риск люблю. Знал бы ты, кто занят моим обучением, подумалось мне, пересмотрел бы понятие риска. Рядом с Джулией Селиной дракон уже не выглядит таким страшным. Проследив взглядом за исчезнувшей в палатке фигуре Айзека, Сириус повернулся к Фаджу, в одной ложе с которым находился. «Впечатляет», — улыбнулся мужчине чиновник, — «ваш вассал и крестник продемонстрировал выдающиеся способности и выдержку». Мрачно хмыкнув, Блэк покачал головой. У темного мага, чей арсенал сполна оправдывал фамилию, имелось свое мнение по поводу происходящего на арене. Увы, но теперь пути назад нет. Поттеру придется идти до конца. «Не соизволите объяснить вашу позицию по поводу маглорожденных», — посмотрел на министра Сириус. Корнелиус, вздохнув, снял шляпу-котелок и, проведя ладонью по уже тронутым сединой волнистым русым волосам, огляделся. «Вы, как ни странно, создаете впечатление того, кто сможет создать свою, скажем так, партию. Личная сила, богатство, титул. Вам не хватает вассалов, что способны поддержать в случае необходимости. Учитывая ситуацию, я считаю правильным помочь вам в этом деле. Для чего? И какова цена этой помощи?» Нахмурился Блэк, переведя взгляд на стройную фигуру француженки, появившейся у выхода из палатки чемпионов. «Мне нужна, скажем, партия, на которую я смогу опереться», — повернулся к Сириусу Фадж, — «некто, способный, хотя бы в перспективе, стать противовесом темному лорду и Дамблдору». «Не самый удачный выбор», — покачал головой Блэк, — «и подход. Маглорожденные, дети. Они еще даже в магические школы не поступили. А я, если не считать Гейла и Поттера, один. У меня нет возможности воспитывать малолетних». «Что вы?» — усмехнулся Фадж, перебив своего собеседника. «Речь не о тех, кого мы летом забрали у маглов. В одном только Хогвартсе обучается 37 маглорожденных. Большинство из них уже вполне способны трезво оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения.